Друзья, мы еще обратимся к Слову Божьему. Я прочитаю текст, записанный в книге Иова, 29 глава, с 1 стиха я прочитаю, первых 6 стихов. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: „О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, я при свете Его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея“». Друзья, тема, о которой я хотел бы сегодня говорить, я взял из этого текста слова Иова. Иов говорит это с сожалением, говорит такие слова: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, я при свете Его ходил среди тьмы». Я так и обозначил тему «Ходить во свете среди тьмы». Друзья, ходить во свете среди света несложно, да? Вот мы проснулись, Бог уже зажег лампочку свою, и все, светло. А вот когда вечером темно, когда Божья лампочка выключается, я образно говорю, да, солнышко заходит, темно, потом как ни свети, это не тот свет, который дает Бог. И ходить во свете среди тьмы бывает труднее, друзья. А если среди тьмы ходить не во свете, во тьме, это еще труднее. Ну, как это может быть, братья и сестры? Немножко здесь и образные выражения, да? Ходить во свете среди тьмы. Или ходить во тьме среди тьмы. Вот мы идем ночью после собрания, вы идете вечером. Хорошо, когда фонари горят, да? Легче же идти? Легче, хоть немножко видно дорогу, где большие ямы, бугры и все. А когда ни одного светильника нету, ночь темная, и просто, ну, еле ориентируешься, и дороги не видно. Вот это ходить во тьме, в темноте. Но здесь Иов говорит не о том, что он ходил по улице, где фонарей нету. Ходить во свете среди тьмы, когда светильник его светил над головою моею. У меня вопрос возник такой, друзья, я размышлял. А почему над головою? Светильник его светил над головою моей. А почему не ноге светил? Вот в псалмах написано: «Слово твое светильник ноге моей». Не сказано «голове моей», да? Там «Слово твое светильник ноге», а Иов говорит, что светильник светил над головой моею. Друзья, мне так видится, что когда светильник сначала просветил голову мою, мой ум, тогда Слово Божие будет светить и ноге моей. Когда человек не имеет просвещенный ум, там свети ноге, не свети, ничего не поможет. У нас вот был в церкви брат, он и сейчас есть, но он много лет был незрячим, совершенно, лет 15. Он с детства был инвалид по зрению, и вот как-то он шел, когда был слепой, там его провожал один брат, вел поводырь, дедушка. Ну, этот брат сильный, он несет сумки, а тот дедушка немножко, ну, забыл, что у него человек незрячий. Вышел на перрон, повернул и пошел вдоль перрона. А этот же не видит, сумками как шел-шел и выходит на край перрона, и с сумками на пути, на рельсы, как упал. И сильно так забился, но слава Богу, что живой остался. Вот такому человеку дай фонарик и скажи: «На, свети под ноги себе, чтоб ты не падал». Что он увидит, друзья? Ничего он не видит, потому что вот здесь нарушено в голове Глаза у него не видят, друзья. И там свети ноге, не свети, не поможет. Но когда, друзья, зрение есть, вот тогда уже можно и ноге подсветить. Не знаю, что многие бабушки, старушки, ну, братья и сестры, особенно пожилые, кому тяжело ходить, вечером вытянули фонаричек, раз, и подсветили, и пошли по улице. И хорошо, да, друзья? Но когда глаза видят, друзья, светильник его светил над головой моею. Это, друзья, значит иметь просвещенный ум. Первое, что делает Бог с человеком, и одно из самых ярких признаков рождения свыше, которое Бог дает при покаянии человеку, друзья, Он просвещает ум человека. Человек теперь совершенно по-другому воспринимает Слово Божие, мир, жизнь свою. Его ум перестраивается теперь во свете Священного Писания. Друзья, это настолько важно в нашей жизни, что мы понимаем, друзья, если не меняется мышление человека, не поменяется его образ жизни. Наш образ жизни зависит от нашего образа мышления. Если образ мышления мирской остается у человека, Бог не обновил ум, человек вышел в собрании, покаялся, но, может быть, не до конца осознал себя грешником, может быть, у него не было и сокрушения о грехах. Но проповедник призывает, что кто не покается, вы погибнете. Ну, человек же не хочет в ад пойти, да? И вот, не, я в ад не хочу, надо идти каяться. Вышел, Господи, прости меня, аминь. Я думаю, что вряд ли после такой молитвы будет рождение свыше, Бог даст. Вот. И когда человек осознал себя по-настоящему грешником, если он понял, что он воевал с Богом, что он виновен в смерти Иисуса Христа, и у него, ему тяжко от своих грехов, вот такое покаяние, оно несет рождение свыше. Мне пришлось быть в одной церкви, в одной местности, очень большая церковь, и детей там много. Я задал вопрос к церкви, к верующим, братья и сестры, поднимите руку, кто из вас своими грехами распинал Иисуса Христа? Они сидят все, машут головой, нет, нет, нет, нет. Ну, когда я поднял руку, что я-то тоже распинал, я виновен в смерти Иисуса Христа, они увидели, проповедник поднял руку, и давай все тянуть руку. Друзья, печально, весьма печально. Это народ Божий, который так и не понял, друзья, что мы все лично виновны в смерти Иисуса Христа, Сына Божия. Когда Иисус воскрес и шел, пристал к ученикам, идущим в Эммаус, и вот они идут, рассуждают, вот, ну, он пристал к ним, говорит, о чем вы вот это рассуждаете, как ты один ли из пришедших в Иерусалим, не знаешь, что случилось, что вот у нас был такой учитель Иисус, мы, вот, он был сильный в слове и в деле, мы надеялись было вот на него, а теперь вот он распяли наши его начальники. Женщины пришли, говорят, вроде бы воскрес он. И вот Иисус начинает беседовать, и там такое предложение. «И отверз им ум к уразумению Писаний». Братья и сестры, обновленный ум нужен для того, чтобы разуметь Писание. Человек читает Слово Божие с необновленным умом, он почитал, ничего не могу понять. Говорят, сильно мудрая книга, а я ничего не могу понять. Там Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Человек читает какой-то бред, как это мужчина может родить. Закрыл Библию, поставил и все на этом. Или когда беседуешь с человеком, друзья, и совершенно ум закрыт, человек не понимает Слова Божьего. И когда Бог просвещает ум человека при покаянии, друзья, человек начинает воспринимать Слово Божие, начинает его понимать, он начинает его любить, Он начинает его впитывать в себя. Друзья, много мест Священного Писания, у нас не достанет времени, просто не будет, еще будет одна проповедь, которые говорят об обновлении ума. Мне очень нравится место в первом послании к Коринфянам, во второй главе, где Павел говорит о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием. И там такое предложение, такой стих. «А мы имеем ум Христов». Братья и сестры, это такая глубина. Мы, верующие, имеем ум Христов. Братья и сестры, имея ум Христов, этот ум будет нас направлять на то, чтобы, ну, осквернять себя чем-то. Фильмы грязные смотреть в интернете. Это ум Христов побуждает к этому? Да нет, друзья. Ум Христов. Христос не может к этому звать. Бог не может сам себе противоречить. Нигде. Ни в Писании, нигде не может. То, что производит Бог через Духа Святого, не может противоречить. Нет, друзья. Иметь ум Христов, друзья, для чего еще нужно? Римлянам 12 глава, 2 стих, сказано, что «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную». Друзья, почему верующие не могут узнавать волю Божию? Необновленный ум. Как покаялись, поверили, что-то приняли, согласились, что Иисус Христос есть Бог, что Он воскрес. Ну, общие понятия есть, но обновиться духом ума, потом мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, где Павел пишет, чтобы отвергнуть прежний образ жизни в обольстительных похотях. 4 глава с 22 стиха. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу». Смотрите, друзья, какой порядок. Сначала отложить прежний образ жизни. Без покаяния, без оставления греха невозможно обновление ума. Потом обновиться духом ума, а потом облечься в нового. Теперь, друзья, жизнь христианина – она должна выстроиться по Слову Божьему. Все сферы жизни. Если раньше мышление было мирское, если раньше человек думал только о том, как жить для себя, к примеру, вот мирской человек. Друзья, какие у него цели в жизни? Ну, у кого-то деньги, деньги, деньги. Все, ради этой цели человек всего себя посвящает. Все, работа, все, человек работает. Все направлено на то, чтобы деньги, чтобы хорошо жить, красиво жить. А теперь человек покаялся. У него должен теперь ум поменяться, поменяться цели в жизни. Теперь у него по-другому уже мысли работают. Что теперь моя жизнь? Теперь я должен служить Господу. И не только обязан, что Бог заставляет, я этого хочу, Бог меня спас. Я теперь думаю о том, Господи, как Савл говорит, когда ему явился Иисус на пути в Дамаск, первый вопрос у него был, а кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Господи, что повелишь мне делать? Я думаю, что вот это должен быть принцип каждого христианина в жизни. Господи, что повелишь мне делать? Когда мы молимся, друзья, когда слышим проповеди на разную тематику, встать на колени и сказать, Господи, в чем я еще не исполнил волю Твою? Вот в этом вопросе, вот Ты мне сказал, вот у меня еще вижу в этом непорядок. Друзья, всю нашу жизнь теперь выстроить по Священному Писанию, все вопросы жизни сверять не потому, что я так думаю, мне так хочется. Иногда, друзья, это бывает, очень сквозит. очень сильно сквозит среди верующих. Когда приходится беседовать так братьям, некоторые мудрые по плоти могут снисходительно сказать: «Брат, ну это твое мнение, вот ты так понимаешь, ну я по-другому понимаю». Братья и сестры, мы можем в каких-то вопросах по-разному понимать? Можем, да, не в принципиальных, не в богословских вопросах там, но можем, кому-то нравится красного цвета машина, кому-то белая, кому-то черная, да, и Бог на это не обращает внимания. Но в вопросах духовных, друзья, в вопросах, касающихся конкретно где-то осквернения нашего отношения к греху, друзья, здесь разномыслия не может быть. Вот здесь мы уже должны иметь ум Христов, и у нас должно быть одинаковое понимание таких вопросов. Друзья, насколько это важно, я знаете, как понял? Вот когда был живой Геннадий Константинович Крючков, он очень много времени уделял, вот изучая духовные позиции духовных союзов, не только в нашей стране, но и за рубежом. И, друзья, он вот настолько имел такое от Бога ведение, откровение, насколько сегодня, друзья, даже союзы баптистов, насколько отступили от Бога, совершенно отступили от Бога, что просто сегодня, ну, очень трудно подается объяснению то, что делается в религиозном мире среди, как они себя называют, фундаментальных баптистов. Я пример один приведу, друзья. Рассказывал один брат, они ездили в одну европейскую страну, здесь в Евросоюзе, с проповедью, ну, где-то в баптистские церкви, чтобы там проповедовать, немножко свидетельствовать, говорить о пути братства. Ну вот они приехали в одну церковь, в одной местности. Вот. Ну, узнали, когда у них там богослужение будет, или пастор собрал молодежь, собралась молодежь. Вот. Ну и наши друзья. Молодежь, знаете, как сели? Там, видимо, вот так были скамейки со спинками, они откинулись на спинки, и ноги свои на впереди стоящую скамейку вот так на спинку выставили, и вот так развалились, и вот так кроссовки все к проповеднику. Сидят, жвачки жуют, развалились там. Брат спрашивает пастора, говорит, может быть, призыв сделать к покаянию? Он говорит, здесь все верующие, это члены церкви. Друзья, люди верующие дошли до такого. Но это мелочи, друзья, с тем, что происходит сегодня в религиозном мире. И когда этот же брат свидетельствовал и говорит, что доходит до того, что священнослужители причащают домашних животных, могут причастие лошади совершить или другим животным, или когда сочитывают, друзья, однополые браки, что происходит, что произошло в уме этих людей, которые призваны, написано, уста священника должны хранить ведение, ибо закона ищут от уст его. Этот человек, имея Библию, совершает такие мерзкие дела, страшные. Друзья, я думаю, что сначала произошло помрачение в уме этих людей. Они потеряли ум Христов, они перестали обновляться духом ума, и сегодня у них глаза закрыты, они по-другому не могут. Я уже не говорю, друзья, о том, что они совершают содомские грехи. Друзья, за это возмездие будет от Бога. Мы этого мало знаем. Это кто немножко там из братьев глубже копал, увидел все это страшное отступление, друзья. Вот. И сегодня этот Запад со своими богословиями, он приехал к нам, когда открылись границы, и давай нас, крестьян, неграмотных, учить богословию. А у них там библейские институты, они доктора богословия, профессора, а такие мерзости совершают. Как это может происходить, братья и сестры? А начало было от того, что перестали обновляться духом ума своего и потеряли ум Христов. Как это важно, друзья, как это ценно. У нас вот сестра недавно в церковь пришла, мы ее покрестили, она пришла с лжеучения. Ну, когда мы беседовали, так я ее спрашивал. Она говорит, я пришла туда в церковь на богослужение, но я-то не знала, я ж Бога искала. Пришла туда, на меня, говорит, женщины как накинулись. Говорит, ты куда пришла? Ты в каком виде пришла? Ты почему прическу не сделала? Ты почему не накрасилась? Ты в церковь пришла или куда ты пришла? И они ее как отругали, что ты в церковь пришла, не накрасилась и прическу не сделала приличную такую, парикмахерская женская. Друзья, люди, которые потеряли или никогда не имели ум Христов. И когда вот мы перестаем обновляться, братья и сестры, духом ума, потом все остальное начинается, мы сейчас дальше пойдем. Этот процесс, друзья, не единоразовый в нашей жизни, что вот покаялись, Бог обновил ум, и теперь все. Нет. И часто так бывает, друзья, когда вот новообращенные, младенцы духовные, многого еще не понимают, читают Слово Божие. Ух ты, а я не замечал, наверное, я неправильно поступаю. Да, братья и сестры, бывало ж такое? Или идешь к служителю, спрашиваешь, задаешь вопросы. Да, еще много-много в процессе жизни нашей. Это постоянный процесс, друзья, когда мы изучаем Слово Божие, молимся, Господи, открой. Где я еще что-то не понимаю, где в моей жизни что-то еще я делаю не так, как вот по Слову Твоему. Поэтому, друзья, очень важно в нашей жизни обновляться духом ума, чтобы светильник его светил, друзья, просвещал ум наш, чтобы нам иметь ум Христов. Только тогда мы будем оставаться на правильных позициях. И там написано, что духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. 1 Коринфянам, конец 2 главы. Вот это да, как это? Все, о нем даже никто не может судить. Почему? Да у них ум превратный. А духовный, он о всех вещах судит. У него здравый взгляд, у него правильное понимание Священного Писания. Какой вопрос ни коснись, он раз открыл Библию, вот так написано. Все, возражений нету, все по Писанию. Друзья, пусть поможет нам Господь, чтобы вот светильник Божий, он действительно, сначала нужно, чтобы он просветил наш ум, чтобы мы искренне покаялись и продолжали обновляться духом ума нашего. Друзья, ходить во свете среди тьмы, ходить во свете – это иметь чистое сердце. Мы с вами читаем 1 Иоанна, 1 глава. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Сына Его Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда очищает кровь Сына Его от всякого греха? Когда ходим во свете. Друзья, вот это служение, которое у вас в церкви совершается, что это, братья и сестры? Ведь мы ж вошли во свет Божий, во свет святилища, как говорил Александр Николаевич. И при свете небесного света, друзья, Бог начал открывать, где в нашей жизни непорядок. И стали наводить этот порядок, стали очищаться, стали выносить всякую нечистоту. Друзья, Христос пытался два раза в период своей земной жизни очищать храм. При начале своего служения он повыгонял оттуда продающих, столы миновщиков опрокинул, и потом перед своими страданиями он еще раз вошел в храм. Он туда много раз ходил, еще раз очистил, но это было бесполезно, друзья. Там тьма была в сердцах людей. Вот что страшно. Поэтому, друзья, ходить во свете – это значит нуждаться в прощении, это нести во свет наши грехи, падения, и как результат Бог даст чистое сердце. Сказано, что ходим во свете, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, еще ходить во свете – это значит любить братьев и сестер. Первое послание от Иоанна, мы читаем 2 глава, 10 стих. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Братья и сестры, ходить во свете – это любить братьев и сестер. Друзья, почему, бывает, теряются добрые отношения христианские между верующими? Когда в сердце кого-то появляется тьма, когда человек начал грешить, начал осквернять себя. Об этом никто не знает. Но он пытается теперь общаться с другими, общение не клеится, разговор не идет, общения нету. И от этого каждый живет по принципу «моя хата с краю», и стараемся иногда обходить. Увидели брата и на другую сторону дороги. Это во свете, братья и сестры? Нет, это не во свете. Когда ходишь во свете, тогда приятно увидеть. В городе встретил своего по духу, брата или сестру. Друзья, как это радостно даже, да? Я скажу, друзья, я вырос в церкви, где верующие жили, недалеко от дома молитвы. И это было, не редкостью, когда там или на велосипеде едешь и идешь, там встретил своих, там. Я этого не ценил. Когда переехал на Украину сюда, и первое время мы с женой жили в Днепропетровске, больше миллиона, едешь в одну сторону, у вас тоже Харьков большой. Чтобы увидеть верующего, друзья, днем с огнем не найдешь. И если увидел, я настолько для меня был увиден, удивительно, ох ты, встретил своих кого-то. Друзья, как это приятно, когда мы ходим во свете, тогда нам не хочется прятаться от кого-то, тогда не стараешься после собрания побыстрее от пресвитера раз в двери. Почему? А он спросит: сестра, а что-то тебя долго не было, да? Или ты долго в вечере не участвуешь? Вот когда в сердце тьма, друзья, человек уходит от общения, потому что находится во тьме. И когда мы идем к свету, друзья, я уже немножко другую тему затронул, да, ходить во свете – это иметь общение. Следующий шаг. Мы говорили, любить братьев и сестер и иметь общение. Когда мы ходим во свете, тогда мы имеем общение друг с другом. Это этот же текст 1 Иоанна 1:7. Друзья, я заметил, что оно примерно по одной схеме работает. Когда человек перестал ходить во свете, уже где-то, фактов нет у служителя, но то, что брат или сестра избегает общения с пресвитером или общения с церковью, это уже первый знак, что где-то уже не все чисто, не все хорошо. И вот, друзья, дьявол обычно так поступает. Человек, который начинает ходить во тьме, какие-то грехи в сердце, он не хочет, чтобы кто-то в душу лез. Иногда так и говорят, не лезьте в душу. Это мои проблемы, я сам разберусь. Друзья, это от того, что не во свете человек ходит. И вот у человека появляются такие мысли. А кого там слушать в церкви? Да там же и проповедников нормальных-то нету, да? И начинает пропускать собрания, придет раз в месяц, отметится. А дальше больше, а потом дьявол посылает мысли, а что ты будешь туда ходить? Да там одни лицемеры. Там лицемеры, они только проповедуют хорошо, они сами так не живут. Друзья, все, дьявол угонит эту душу из церкви. Дьявол угонит. Это известная схема и проверенная жизнью, друзья, что так бывает. И тогда, когда мы идем к свету, когда всю эту тьму несем к Господу, Бог просвещает и очищает, тогда и влечет в общение со святыми, тогда мы любим братьев и сестер. И еще, друзья, хотелось сказать последнее. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 9-10 стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Друзья, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Почему люди падают? Потому что перестают ходить во свете, духовно падают. Вот эта схема, которую, друзья, я нарисовал. Человек сначала допустил грех в сердце, как результат у него нежелание читать Слово Божие, у него теряется общение с Богом, ему не хочется идти на собрания, в его глазах сразу все верующие – это лицемеры, это там и некого слушать, и все. И человек доходит до падения. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. И, друзья, мы свидетели, почему люди падают, верующие люди падают, допустили чему в своей жизни, в свое сердце. И как средство, друзья, от падения для нас – это ходить во свете, чтобы светильник его светил над головой нашей. Друзья, как это славно! Ведь это защита, ограда от падений в нашей духовной жизни. Поэтому, братья и сестры, пусть нам поможет Господь, чтобы нам ходить во свете, чтобы идти к свету. Христос говорит: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Почему, друзья? Ведь это же неестественно. Ну как это возлюбили тьму? Ну приятно, когда вот солнечный день, да? Когда светло, и бывает даже, когда пасмурно, или даже такие темные тучи низкие, что просто темно делается, неприятно. И настроение даже падает. Но когда солнечно, и на душе радостно тогда, и тоже так и в нашей духовной жизни. А потому что, друзья, написано, что «чтобы не обличились дела ихни». Когда свет пришел в мир, Иисус Христос, начала обнаруживаться тьма в сердцах людей. И вместо того, чтобы теперь с этой тьмой идти к свету, нет, надо сделать так, чтобы никто не узнал, что у меня в сердце тьма. И они возненавидели Иисуса Христа, книжники, фарисеи, и искали, как бы погубить Его, потому что не хотели идти к свету. Друзья, я еще одну мысль скажу. Ну, призыв к покаянию будет, друзья, наверное, после третьей проповеди. Друзья, Иов говорит эти слова как о прошлом, в прошедшем времени. «О, если бы я был, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моею». Друзья дорогие, может, есть в нашем собрании, кто когда-то ходил во свете, когда-то имел чистое сердце, когда-то имел большую радость, когда-то с наслаждением читал Слово Божие и ходил в собрание, а теперь это в прошлом. А теперь в жизни темная полоса, люди говорят, да, братья и сестры, вот темная полоса в жизни. То это не темная полоса, друзья, а это тьма в сердце. Где-то допустили грех, началось охлаждение, а потом человек, может, совсем отступил от Бога. И если есть в нашем собрании, друзья, кто когда-то ходил во свете, идите к и теперь во тьме находится, идите к свету, друзья, идите к Иисусу Христу с покаянием. Бог опять просветит, Бог все простит, и будете иметь опять чистое сердце, будете иметь обновленный ум, и будем ходить во свете, как в Исаии так и написано. Народ, придите, будем ходить во свете. Аминь. Стоя общим пением будем петь.